Начертание карты местности переключено в автоматический режим. Вы подтверждаете привязку к карте предметов «Черная пища и перо» и кружка со светящимися зелеными чернилами. Подтверждаю. Все, дело сделано. Теперь карта будет рисоваться сама собой. Но при этом из глиняной кружки будут убывать зеленые чернила, а у пера будет уменьшаться запас прочности. Если иссякнут чернила или сломается перо, то карта перестанет пополняться. Но это меня мало пугало. Запас чернил я сейчас пополню, а куриных перьев у меня хватает. Самое главное, я теперь не слепой крот, и если что, то уже не заплутаю в хитром переплетении подземных коридоров. Ах да, чуть не забыл. Вывести карту на виртуальный экран. Открыв меню, я забрался в инвентарь и, выделив новосозданную карту, щелкнул по нескольким пиктограммам. И в верхнем правом углу интерфейса появилось отображение карты. И еще одно сообщение от надоедливой системы. Доводим до вашего сведения, что нескрытые детали интерфейса мешают подлинному погружению в волшебный мир Вальдиры. Да что вы говорите? Я уже погрузился так глубоко, что дальше просто некуда. Закрыть. Убрав в мешок большую часть предметов, я вновь схватился за ложку и провел еще 15 минут, соскабливая вязкую жидкость со стен. Весело насвистывая немудреную мелодию, работал до тех пор, пока не заполнил кружку почти доверху. Вот теперь точно все. Карта в наличии. Первый шаг к достижению главной цели выполнен. Приступаем к следующей стадии. Создание небольшого запаса провизии. Особо выбирать было не из чего, поэтому берем, что дают, и не ворчим. Светящаяся плесень, несомненно, съедобна, но практически не восстанавливает уровень жизни. Так что мимо. Текущую в подземном канале воду пить никак нельзя. Эту бурную жижу и водой-то назвать трудно. Тоже мимо. Остались только растущие в щелях белесые грибы, встречающиеся довольно часто. Весят они совсем немного, выглядят страшненько, но зато восстанавливают пункты здоровья, хотя и крайне медленно. Достав из мешка мешок... Достав из мешка более мелкий мешочек... Достав из мешка холщовую сумку и вытряхнув из нее овощи и соль, я приступил к поиску и сбору грибов, довольно густо сидящих на влажном камне. Идя вдоль стены и внимательно вглядываясь, я то и дело вытягивал руку и срывал очередной неаппетитно выглядящий грибок, отправлял его в сумку и делал очередной шаг. Действуя таким макаром, я вскоре сделался гордым обладателем 30 грибов, за что меня отметили следующим рангом достижения. Достижение. Вы получили достижение «Грибник» 2 ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 2% к шансу обнаружения грибов. Текущий бонус. Плюс 3%. Вот порадовали. Я как-то не собирался становиться грибником. Не мое это, не мое. Еще 5 грибов улетели в мешок, а затем я наткнулся на гриб совершенно другого вида. Коричневый, сморщенный, со сплюснутой шляпкой и покрытый странными нитеобразными отростками. Ладно, надо бы тебя проверить на съедобность, уродец мелкий. Не успел я коснуться растительного кошмара, как он вздрогнул, качнул шляпкой и спрыгнул со стены, рухнув на покрытый лужами пол. От неожиданности я шарахнулся в сторону, а оживший гриб издал нечто вроде короткого блеяния, и еще одним упругим прыжком, отлетев в сторону, плюхнулся в канал, где и исчез под водой. «Стой, гриб!» – запоздало крикнул я. Впрочем, совсем даже не гриб. В тот момент, когда гриб ожил, над ним появилось отображение названия и уровень. «Бурый няфа, 3 уровень». Очень ёмкое и, самое главное, такое понятное название – ужастик. Няфный такой ужастик. Так и внезапный инфаркт миокарда очень даже запросто получить можно. Появление этого мелкого ужастика резко охладило мой пыл грибника и напомнило о еще одной нерешенной задаче. Оружие. В первую очередь мне требуется оружие. И теоретически я знаю, как раздобыть нечто более убойное, чем толстая дубовая палка или тупой кухонный нож. Что мне надо от оружия? Урон, чтобы побыстрее покончить с мобом, и длина, чтобы держать противника на расстоянии. Раскач моего персонажа не позволяет подставлять свою драгоценную тушку под жесткие удары врага. Сживав из своих запасов 3 гриба, я полностью восстановил здоровье и, усевшись по-турецки, положил на влажный и исклизкий камень нож, дубовую палку, клубок шерстяных ниток и обломок не весь как попавшего сюда кирпича. Долго, очень долго я изучал всю игровую информацию, дорезив в глазах, вчитываясь в строчки и оценивая свои возможности с учетом имеющихся в мешке вещей и способов их использования. Составлял списки и последовательности действий, рисовал схемы и отметал слишком рискованные попытки. Терять впустую что-либо из моего драгоценного мешка просто нельзя. Ну, попробуем теперь применить эти сведения на практике. Первым делом я взялся за нож. При помощи ломаного кирпича осторожно принялся обрабатывать лезвие ножа. Через 3 минуты по лезвию пробежался синеватый отсвет. Оно явственно посветлело, вернув металлу блеск. Не осталось ни единого пятнышка ржавчины. А нож сменил название с «ржавый, тупой и несбалансированный» на просто «несбалансированный нож». Изменились и цифры урона. Раньше диапазон был от 2 до 6, а сейчас уже совсем другое дело. Несбалансированный кухонный нож. Одноручное оружие. Урон. От 3 до 8. Тип урона. Колющий, режущий. Прочность. 20 из 20. Гораздо лучше, но на этом я не остановился. Плотно прижав нож к дубовой палке, я виток за витком принялся наматывать тонкую шерстяную нить. Медленно и аккуратно, стараясь изо всех сил. Теперь несколько крепко затянутых узлов, медленно и четко произнести вслух «копье» и... Достижение. Вы получили достижение «оружейник первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 0,5% к качеству создаваемого оружия. Плюс 1% к успешному шансу создания оружия. Та-дам! Я сжимал в руках неказистое, но вполне ухватистое копье. Не слишком длинное, с прочным и заточенным металлическим наконечником и толстой дубовой рукоятью. Закрыв выскочившие системные сообщения о преобразовании предметов и получении нового, я вгляделся в копье и внимательно изучил информацию. Копье шмыговика. Простое, но опасное в умелых руках оружие, сделанное из подручных материалов. Двуручное, одноручное оружие. Урон от 6 до 10. Тип урона – колющий. Прочность – 35 из 35. Сделав несколько выпадов и взмахов, я остался доволен. Теперь я могу ориентироваться на местности, я обожрался грибов, я вооружен и зверски опасен. Сейчас можно смело отправляться в путь на поиски выхода. Знать бы еще, в какую сторону направить стопы. Хотя, течение в подземном канале довольно сильное и ровное. Есть шанс, что где-нибудь там, далеко впереди, грязный поток воды вырывается наружу под солнечный свет. Для начала пройдусь-ка я вдоль канала, посмотрю, куда он ведет. Закинув копье имени меня за плечо, где оно и повисло, словно приклеенное, я неспешным шагом двинулся вперед, внимательно вглядываясь в полусумрак и не забывая посматривать на тянущуюся рядом стену. Помимо светящейся плесени, на стене могли сидеть агрессивные дружки того няфы, что удрал от меня совсем недавно. К тому же могла попасться лестница, ведущая на верхний уровень, и я буду полным лопухом, если проморгаю ее. Не успел сделать и десятка шагов, как под моей опускающейся ногой что-то шевельнулось и резко отпрыгнуло в сторону. В свою очередь, я также совершил совсем неграциозный прыжок в противоположную сторону, едва устояв на ногах. Бурый няфа. Еще один. Урод! С чувством выговорил я, нанося по ожившему грибу мощный удар ногой. От пинка няфа не помер, а лишь отлетел в канал и перед тем, как кануть в грязную жижу, успел еще пропищать нечто вроде... «Муило!» «От такого слышу!» — крикнул я в ответ. «Ползаете тут, гады!» Пронесшееся по тоннелю эхо заставило меня заткнуться и прикусить язык. Нельзя тут так шуметь. Чревато это. У многих агрессивных монстров намертво прошиты программные инстинкты немедленно выдвигаться к источнику шума. И гробить этот самый источник при помощи клыков, когтей или прочего имеющегося арсенала. Обуреваемый этими мыслями, я осторожно двигался вдоль светящейся стены, старательно вглядываясь в сумрак и вслушиваясь в звон падающих с низкого потолка капель. 20 шагов! Еще 20! К моей безумной радости, высвеченная перед глазами карта исправно пополнялась. На белом фоне сам собой вырастал длинный и прямой коридор, ведущий в неизвестность. Изображение было крайне схематичным. Навык картографа у меня зачаточный. Но и этого хватало, чтобы примерно представлять, где я нахожусь и как далеко зашел. Еще 20 шагов, я считал. И вот здесь я резко остановился. Заметил впереди смутное движение и легкий шорох. Полное впечатление, что мягко накатывается какая-то бурно-черная волна. Прошел миг, и мне под ноги с шуршанием проворно набежало несколько десятков грибов. «Бурые няфы!» «Что за...» — удивленно буркнул я, автоматически тянясь за копьем. Стоящий впереди собратьев гриб, выглядевший самым потрепанным и грязным среди сородичей, наклонил ко мне обросшую белесыми нитями шляпку, словно указывая на меня, и пронзительно пропищал. «Муило!» «О, ты вернулся, да?» — совсем не обрадовался я. «И друзей позвал!» Молчаливые няфы словно бы ждали моих слов и, мгновенно придя в движение, ринулись ко мне, дико вереща. «Муило! Муило! Муило! Муило!» Отозвался я, мчась в противоположную сторону от живой волны. Один из уродливых монстриков все же успел вскользь зацепить меня хлещущим ударом свисающих с грибной шапки нитей, и у меня враз сняло 5 хитов жизни. А обезумевших грибов было столько, что за секунду меня превратят в труп, если каждый по разу хлестнет. И здравствуй, локация возрождения, находящаяся неизвестно где. «Муило! Муило!» «Чтоб вас!» Мокрый камень скользил под моей неказистой обувкой, но равновесие удерживать удавалось. А глаза неотрывно смотрели на карту, время от времени тревожно сползая на мигающую желтым шкалу усталости. Еще 10 гигантских прыжков, и я преодолел стартовое место, откуда начал свое недавнее путешествие. Промчался еще с минуту, и... настигающий меня шорох затих. Резко затормозив, я настороженно уставился в едва подсвеченную зеленым темноту. Выждал несколько секунд и с облегчением выдохнул. Преследователи отстали. Нет, живые грибы попросту прекратили преследование. Скорее всего, я пересек границу их зоны обитания, что не могло не радовать. Плюхнувшись прямо в лужу, я расслабился. Так шкала выносливости восстанавливалась в разы быстрее. Кто знает, когда мне придется вновь пускаться в бега. Рука машинально потянулась к светящейся стене. Оборвала с нее осклизлую поганку вместе с обрывками плесени и отправила питательное лакомство в рот. Несколько движений челюстью, и хиты жизни поползли вверх. Легко поднявшись на ноги, я в последний раз бросил взгляд в сторону, откуда так стремительно улепетывал, и зло пробурчал. «Не больно-то и хотелось к вам в гости идти». Круто развернулся и зашагал в противоположном направлении. Шел практически вплотную к стене, не гнушаясь срывать с нее съедобные грибы, на ходу забрасывая их в заплечный мешок. Срывал и все остальное. Похожие на отмершие черные веточки растения, светящиеся грибы со спиральной шляпкой, непонятные белесые отростки, похожие на жирные сосиски, тонкие и ярко-желтые стебельки, попадающиеся крайне редко. Собирал вслепую. Я не видел названия у собранных растений. Вернее, не мог их прочитать. Вот и все, что виднелось над каждым собранным образчиком местной флоры. Или фауны. Шут его знает. Как я уже знал, чтобы с уверенностью опознать местные растения, я должен пройти обучение у травников. Ну или на худой конец прочитать парочку соответствующих книг. Благодаря изученному мною огромному массиву информации я знал, что, например, в библиотеке города многие книги с самого-самого начального уровня можно изучить абсолютно бесплатно. На халяву, то есть даром. Правда, книги большей частью бесполезные, открывающие названия ненужных растений. К примеру, такие книги, как «Дубравы», «Смешанные леса», «Полевые растения» или же «Болотная поросль». И будешь ты с уверенностью знать, что вот эта травинка не просто трава, а какая-нибудь бореутка луговая. Никчемное растение, не годящееся ни для одного эликсира. Поговаривали, что если изучить много-много-много книг, то может и случиться что-нибудь хорошее. Но кто ж захочет проводить в затхлой библиотеке дни и недели? Только сумасшедший. Зато я могу давать растениям собственные имена. Что я и сделал, обозвав съедобный осклизлый грибок гордым словом «личилка». А что тут думать? Лечит же! Рюкзак постепенно разбухал и тяжелел, а я все шел и шел, двигаясь рядом с широким каналом для сброса нечистот. Не забывал поглядывать по сторонам и даже на низкий потолок, выискивая любые признаки выхода. Пока безуспешно. Что-то мокро шлепнуло. На бортике канала показалась предельно мерзкая бородавочная жаба. Второй уровень. Харя наглая. Здоровенный рот пренебрежительно кривится. Коротко свистнуло копье, и насаженная на острие жаба бессильно затрепыхалась. Миг, и она растаяла, оставив после себя обрывок тонкой и рваной кожи, кусочек темного мяса и один крохотный глаз. Все это я незамедлительно сгреб и запихал в рюкзак. Все, кроме мяса. Его я поднес к губам и в нерешительности замялся, вчитываясь в одну из фраз куцого описания под заголовком «Мясо бурой жабы». Надпись про мясо гласила следующее: «Несъедобное». Надпись-то гласит, но ведь выбора-то нет. Хиты жизни у меня были полными, но мне надо точно знать, что съедобно в этой местности, а что нет. Бутылей с эликсирами у меня нет, заклинаний исцеления тоже, так что полагаться я могу только на подножий корм. Что нашел, то и съел. Решившись, я закинул сморщенный кусочек сырого мяса в рот и несколько раз жеванул. А вдруг хорошее что случится? Отравление. Вы получили легкое отравление и нуждаетесь в немедленном принятии противоядия или наложении заклинания очищения. Причина отравления – ядовитое мясо. Их, так тебя! Хиты жизни поползли вниз, а я в стремительном темпе заметался вдоль стены, пихая в рот найденные грибы-лечилки и самые жирные обрывки плесени. Успокоился я лишь, когда состояние жизненных параметров стабилизировалось и вернулось к стопроцентной отметке. Первый блин комом. Утробно квакнуло. На сушу выползла еще одна представительница славного канализационного рода бурых жаб. Квакнуть второй раз я ей не дал. Одним большим шагом, преодолев разделяющее нас расстояние, вонзил в нее оружие. Трофеи оказались беднее. В перечне выпавшего лута не было жабьего глаза. Шкуру я подобрал, а вот кусок темного мяса оставил лежать на мокром камне, ткнув в него пальцем и разочарованно произнеся: «Ты несъедобна!» И удивленно уставился на возникшую перед глазами виртуальную надпись. Достижение. Вы получили достижение «Капитан Очевидность». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс одна мудрость. Данное достижение не имеет рангов и не совершенствуется. Памятное достижение о не менее памятном событии в вашей игровой жизни. Кто такой капитан Очевидность, я знал хорошо и издал протяжное змеиное шипение. Шутники, блин, недоделанные. Зло бурча себе под нос различные гадости, я закрыл издевательское сообщение и потопал дальше, старательно обходя лужи и прочие препятствия. Коридор так и не думал сворачивать, идеально прямой полосой вырисовываясь у меня на карте. А вот в интерьере кое-что изменилось. Сверху начала лить вода, стекая по светлым жгутам, прилепленной к потолку непонятной растительности. Послышался глухой рев водопада. Знакомый такой рев. Именно на этом безумном аттракционе я прокатился, прежде чем бухнуться в заполненный нечистотами канал. Прорвавшись сквозь шторы мокрых потолочных водорослей, я мрачно уставился на мощный поток падающей воды. Зев исторгающего влагу туннеля находился в 3-4 метрах над поверхностью подземного канала. В принципе, невысоко, да и кирпичная кладка стены не выглядит идеально ровной. Есть за что зацепиться при желании. Вот только преодолеть дикий напор воды и ввинтиться сквозь водопад обратно наверх мне не удастся при всем желании. Попросту невозможно. Либо захлебнусь, либо меня шутя сметет обратно в канал, что наиболее вероятно. Оторвав взгляд от водопада, я глядел подсвеченные тусклым зеленым сиянием стены. Не преминул заглянуть и в карту, подтверждающую, что мои глаза все верно разглядели. Я добрался до конечной остановки. Глухой тупик. Теперь осталось только разворачиваться и топать обратно, прямиком к владениям бурых и грибовидных няв. Там меня ждет воистину горячее приветствие. Стоп! А это что? На противоположной стороне канала, в самом углу, этакое пятно правильной прямоугольной формы и словно бы вдавленное. Нет, словно бы вырезанное в кирпичной кладке. Проем! Дверь! Обросшая густым слоем светящейся плесени, практически неразличимая на общем зеленом фоне. Та-дам! Тихонько обрадовался я, начиная прикидывать, как преодолеть широкий канал с нечистотами и при этом не нахлебаться разной отравы, и чтобы течением меня не унесло. Подойдя вплотную к глухой стене коридора, я заглянул под водопад и убедился, что между толстой водной пеленой и кирпичной стеной остается достаточно места. А стена, как я уже успел убедиться, весьма неровна. Кое-где выглядывают углы небрежно положенных кирпичей. Есть неглубокие щели. Поправив мешок и убедившись, что ничего не забыл, я прижался к стене. Нашел пальцами зацепки и задумчиво хмыкнул. Что ж, выглядит вполне реально. Попробуем. Если и свалюсь в воду, то мне уже не привыкать. Главное на этот раз выгрести к противоположной стороне канала. В воду я таки свалился. По закону подлости, произошло это у самого края канала, буквально в двух шагах. Пальцы соскользнули с мокрой склизкой поверхности, и я молча плюхнулся в грязную жижу. Выбраться удалось быстро, но мою рубаху, штаны и обувку это не спасло. На берег я вышел голым окисокол, и, осмотрев себя скептическим взглядом, с трудом удержался от гомерического хохота, одновременно закрывая полученное сообщение о присвоении мне достижения «Скалолаз». Серое от грязи худощавое тело облачено в белоснежный подгузник, за плечами плохонький рюкзак и копье. Просто чудесно. С большинством местных монстров и сражаться не придется. Завидев меня, сразу впадут в кому от смеха или забьются в припадки хохота. Водичка в канале не просто грязная и отравленная, а еще и токсичная. Ткань и без того плохонькой одежды просто расползлась в клочья, не выдержав второго купания. Находящиеся в заплечном мешке вещи не пострадали, и то хлеб. На этот раз купание закончилось быстро. Наученный горьким опытом, рта я не открывал, и обошлось без отравления. Оглядевшись, я нигде не увидел одежного магазина, и философски пожав плечами, шагнул к примеченному месту. Прежде чем приняться за срывание светящихся лохм плесени, я мысленно вознес молитву богам Вальдиры и попросил, чтобы за бурной растительностью скрывалась именно дверь, а не стена и ниша или еще какая-нибудь деталь архитектурного замысла, вроде установленной в стеной впадине руки, сжатой в насмешливый кукиш. Слыхал, что и такие приколы встречаются. Несколько мощных рывков, и с влажным треском плесень поддалась. В моих руках оказался целый кусок медленно гаснущей растительности. Отбросив мусор, я радостно улыбнулся, опять не издав ни единого звука. Плесень скрывала именно дверь. Присмотревшись, я почувствовал, как моя бурная радость начала испаряться. Уж больно мощной и неприступной выглядела дверка. Сколоченная из плотно пригнанных деревянных досок и пущенных поперек кованых железных полос. На толстых металлических петлях висел огроменный навесной замок типа «амбарный», «тяжелый» и «обломитесь все». Что характерно, ключа не было. «Ну не может же быть все так плохо!» — едва слышно простонал я, протягивая дрожащую руку к дужке замка. «Сезам, не будь козлом, откройся! Ну что тебе стоит, а?» «Хоть я и вор, но замки вскрывать не умею. Нет ни соответствующих умений, ни набора отмычек». Не понадобилось ни то, ни другое. Едва мои пальцы коснулись дужки замка, она попросту исчезла, рассыпавшись горстью бурой ржавчины. Остальная часть замка рухнула вниз и, не долетев до пола, превратилась в небольшое темное облачко, мягко осевшее на камне. «О как!» – изумленно прошептал я. На этом представление не закончилось. Что-то протяжно заскрипело, натужно застонало, дверь вздрогнула, с перекосившихся досок одна за другой отлетели немедленно рассыпавшиеся в труху железные полосы, и кажущееся столь неприступным сооружение рухнуло на порог, превратившись в груду обломков. Препятствие исчезло, проход был открыт. «Вот это да!» — опять не сдержался я, ошарашенный пялясь в темный дверной проем. «Сезам, если что, я просто пошутил!» «Ты не козел, однозначно!» и тут же мысленно выругался. Буквально несколько минут назад, когда цеплялся за скользкую стену, я дал себе зарок сохранять тишину. Ни к чему привлекать к себе лишнее внимание. Но забылся и опять начал шуметь. Что взять с городского да избалованного? Ну да ладно, вернемся к нашим баранам. Черт, когда же в последний раз эту дверку открывали? Сколько десятилетий назад? Или во влажном воздухе канализации все сгнивает в несколько раз быстрее? На моей карте отобразилась дверь и часть узкого коридора за ней. У карты зрение было получше, чем у меня. Лично я видел только темноту. Никакой светящейся плесени там не было и в помине. Темно, хоть глаз выколи. Шагнув внутрь еще неизведанного коридора, я замер на месте и несколько минут напряженно думал, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Идти вслепую? Осторожно двигаться вперед, придерживаясь за стены? А если там яма в полу? Ухну туда и кранты котенку. Навык картографа на зачаточном уровне. Карта показывает только стены. Изображение крайне схематичное. В общем, доверия к предлагаемой скудной информации абсолютно никакого. Зрение на нуле. Не вижу пальцев на вытянутой вперед руке. Да уж. Ночью в Вальдире никогда не бывает кромешной темноты. Но это снаружи, под светом луны или звезд. А здесь, в мрачном подземелье, темнота еще как бывает. Постояв столбом, я с крайней задумчивостью почесал затылок и отшагнул назад, на границу тьмы и света, как бы пафосно это ни звучало. Опустившись на колени, запустил ладони в груду обломков, оставшихся от рассыпавшейся двери, и с надеждой обреченного принялся их тщательно рассматривать. Несколько целых и довольно толстых дубовых досок с пометкой «влажная» и «трухлявая». Великолепно. Что еще? Древесный мусор. 3-4 горсти мелких деревянных обломков и длинных щепок, с теми же пометками, что и сохранившиеся доски. Хотя на паре щепок были другие метки, заостренные и сухие. Можно кому-нибудь в глаз их воткнуть. 2 очень небольших железных огрызка, самый крупный чуть длиннее моего указательного пальца. Подсвеченные системой метки также вдохновляют. Ржавая, бесполезная и только на перековку. 4 позеленелых медных гвоздя. Что, на всю дверь только 4 гвоздя пустили? Фига себе экономия. Или остальные были железными и тоже проржавели? Оставшийся на земле мусор замерцал и бесследно исчез. Там была лишь ржавчина, ошметки плесени и труха. Всю найденную добычу я бережно перегрузил в мешок, хотя и не представлял, как могу ее использовать. Учитывая мою невообразимую нищету, я не откажусь ни от чего. К тому же это не реал, и 2-метровые дубовые доски великолепно уместились у меня в рюкзаке. Усевшись на невысокий порог, я подпер щеку кулаком и задумался пуще прежнего. Ну не хотелось мне бродить в потемках, чревато это. А как добыть свет? Никак. Если только не шарахнуться головой о каменную стену, чтобы выбить из своего дурного лба хоть немного искр, а потом лечь на землю и блаженно наблюдать за ними, дожидаясь, пока пройдет эффект оглушения. Выбить искры. А куда их выбить? В воздух? Стоп. В моем потолстевшем рюкзаке появилось немного дерева. А что делает дерево? Оно быстро растет, неплохо плавает и хорошо горит. В лихорадочном темпе, перерыв рюкзак, я быстро нашел 2 самые многообещающие щепки, без ужасной метки «влажная». К ним присоединился один из железных обломков, который я зажал в руке и тут же ударил им о стену. Звук вышел звонким, кратким эхом отозвавшись по всем подземным окрестностям. Лишь бы чертовы нефы не услышали. Звук был, искр не было. Не отчаиваясь преждевременно, я достал копье и его наконечником долбанул по куску железа. Звук вышел еще более музыкальным, у копья на 1 единицу убавилась прочность, а в воздухе мелькнулось 10 слепящих белых искр. Бинго! Будем надеяться, что физические и химические законы в Вальдире прописаны не столь жестко, как в реальном мире. Ладно, искры я раздобыл. Может, удастся с их помощью зажечь 1 из щепок? Получится лучина. Очень маленькая. Сгорит быстро, да и света много не даст. Нужно что-нибудь посолиднее. Что ж, тогда пойдем другим путем. Аккуратно убрав все предметы обратно в рюкзак, я выудил оттуда дубовую палку, 1 из украденных еще в яслях, и небольшой холщовый мешок, в котором некогда хранилась нехитрая деревенская снеть. Короткое и резкое движение, Сухой отрывистый треск, и дубовая палка оказалась разделена на два относительно равных по длине обломка. Ухватив мешок обеими руками за горловину, я, что есть сил, рванул ее в разные стороны, одновременно произнеся: «Ткань!» Мешок затрещал и разорвался. Я знал, что дерево легко ломается для различных игровых нужд, а вот насчет ткани уверен не был и решил подстраховаться. А то, не дай бог, система решит, что я решил уничтожить мешок и испарит его. Получилось удачно. У меня на руках оказался внушительный лоскут с обозначением «рваная холщовая ткань». Нам и рвань сгодится. Главное, что она абсолютно сухая. Рванув еще раз, я разделил имеющийся лоскут на две части, одну отложил, а другой кусок сложил в несколько раз и принялся обматывать навершие последнего дубового обрубка. Все-таки Вальдира любит своих жителей и экономит их время. Не успел я толком начать, перед глазами всплыло лаконичное сообщение-вопрос. «Вы пытаетесь создать предмет-факел? Да? Нет?» Поспешно вжав виртуальную «да», я замер в ожидании ответа. Зажатое у меня в руках страшилище из толстой палки и куска ткани замерцало и преобразилось в пусть крайне неказистый, но все-таки самый настоящий факел. Еще через секунду я радостно изучал свойства своего нового имущества. Плохой факел. Класс предмета. Обычный. Крайне кустарно изготовленное средство освещения, могущее хоть отчасти разогнать темноту в небольшом радиусе. Деревянная основа и непропитанная горючим веществом холщовая ткань обеспечивает устойчивое освещение не дольше, чем на 20-25 минут.